Встречи с отцом становились все реже. Нет, он по-прежнему старался приехать в столицу хотя бы раз в год. «Скучаю, Ирк. Очень я по тебе скучаю, дочь». Но часто свидания срывались из-за ее работы. То срочные съемки, которые отменить невозможно, иначе колоссальные неустойки, то встречи с партнерами, тоже не перенести, не отменить, то внезапные командировки. А пару раз она просто забывала о его приезде и уезжала куда-то. Однажды уехала в пятницу вечером, почти в ночь после труднейшего дня, в пансионат. Сорвалась внезапно, понимая, если не убежит из Москвы, не проведет пару дней в одиночестве, на природе, то к понедельнику ее просто не будет, физически не будет. А в субботу приехал отец. Что-то придумала, наврала. Противно, делать нечего. И во время романа с молодым любовником, когда я совершенно сорвало крышу, с отцом она тоже не виделась. Да просто не подходила к телефону. Он обеспокоенный тогда прислал телеграмму. «Ира, волнуюсь. Ты в порядке? Ответь». Ответила, конечно. Наврала с три короба, прозавал на работе, короче, опять отбрехалась. Отец обижался, хотя и пытался это скрыть, но расстроенный голос скрыть было трудно. Ну а в последние годы, примерно лет 5 или 6, он вообще перестал приезжать в Москву. Говорил, что прибаливает, ехать ночью или целый день в поезде тяжело, домашние дела, ну и все прочее. Рина охала, сочувствовала, спрашивала, не выслит ли денег. Отец твердо отказывался. «Нам хватает 2 пенсии плюс зарплата». В гости он ее больше не приглашал. Однажды пошутил. «Ты теперь такая важная птица, Ирка! Куда тебе к нам?» Шурочка приезжала в Москву раз в год непременно. И тогда у них с Риной случались загулы, ежедневные походы в театры, рестораны, вернисажи и бесконечные гости. Рина мотала уставшую с непривычки Шурочку по своим новым знакомым, среди которых были и известные публичные люди. Стоя мгновенно спадала усталость, она начинала кокетничать, сверкать глазами и смеяться. Кстати, была по-прежнему хороша эта мадам Олсен, это уже не молодая Бриджит Бардо. 2 раза Рина свозила Шурочку в Ниццу и в Канны. Она была счастлива и каждый день рвалась в казино. Странное дело, с годами Рина, кажется, стала понимать отца. Кажется, он все сделал правильно. Они с Шурочкой несовместимы. При дальнейшем совместном проживании дело бы непременно кончилось убийством, случайным или тщательно спланированным. Только кто бы отправился в тюрьму, а кто на погост — вопрос. Рина полюбила свое одиночество и удивлялась Шурочкиному желанию тусоваться и быть среди людей. Хотя что удивляться, добропорядочной провинциальной домохозяйке московская суета только в радость. Арина так уставала от людей и бесконечных встреч, что в пустую квартиру заходила с облегчением. Сбросив пальто и обувь, она блаженно выдыхала. Какое счастье! Одна! Это и вправду было счастьем. Родная, уютная, красивая квартира, где все от полочки ванной до коврика в спальне тщательно продумано именно для нее. Она шла в душ, долго стояла под тугой струей, чувствуя, что ее отпускают. Опускаются, расслабляются плечи, оттаивают напряженные мышцы, потом теплый, пушистый, уютный халат, мягкие тапочки, крем на лицо и шею и кресло. Дорогущее дизайнерское кресло мышиного цвета, которое ласково и нежно принимало ее в свои объятия, обтекало и убаюкивало. Блаженно откинув голову, Рина закрывала глаза и начинала приходить в себя. И не дай бог, чтобы в этот момент зазвонил телефон. Кстати, даже в отпуск Рина уезжала одна, заказывала дорогой отель, максимально удаленный от города, несколько дней валялась в шезлонге, как тюлень, по ее же утверждению, и, немного придя в себя, брала в аренду машину и каталась по окрестностям, забираясь в самые глухие отдаленные места, в горы или на дикие пляжи. Конечно, ей оказывали внимание в ресторане или в магазинах, попадались и вполне приличные особи, но она пресекала любые попытки. Еще чего? Я на отдыхе. Этим все сказано.